Издательство АСТ представляет. Владимир Шаров. «След в след». Роман. Читает Иван Литвинов. Эти записки я начал собирать из многочисленных разрозненных заметок в феврале 1979 года, через два года после смерти моего приемного отца Федора Николаевича Голосова, их главного действующего лица, а по большей части и автора. Соединить отдельные воспоминания, дополнить их до целого, здесь мне во многом повезло, было моим долгом перед умершей, пресекшейся на нем семьей Федора Николаевича. Как приемный сын я тут не в счет. После этого предисловия и до самых записок мне кажется нужным сказать несколько слов о последних годах жизни Федора Николаевича и объяснить, почему я был усыновленным. Мое имя Сергей Петрович Калаухов. Со стороны матери я принадлежу к коренным воронежцам. Судя по дворянской росписи конца XVII века, ее предок вместе с набранным отрядом низовых казаков был поверстан на службу в 1698 году и получил землю недалеко от Воронежа в Епифанском уезде. В 1862 году, сразу после крестьянской реформы, семья ее продала маленькое поместье, которое у них еще оставалось, и перешла в широкую многоликую группу разночинцев. Дед со стороны матери учительствовал и в начале XX века был директором первой Воронежской мужской гимназии, состояв в чине действительного статского советника. До сих пор живы ученики этой гимназии, которые его хорошо помнят. Моего деда по отцовской линии судьба кидала из стороны в сторону больше, чем родителей матери, но и он по тем временам прожил жизнь вполне спокойную. Родом он был из Сибири, из Подомска. В 1910 году поступил в Дербцкий, ныне Тартусский университет, и там учился у знаменитого в то время ботаника Казаполянского. В 16 году, после защиты магистерской диссертации, он был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию, а в 18-м, после начала эстонской независимости, вместе с русской профессурой и большей частью библиотеки, вместе с тем же Казаполянским, относившимся к нему как к сыну, переехал в Воронеж, где и осел. Его сын и был моим отцом. Хотя я все свое детство прожил в Воронеже, до 20 лет надолго никуда из него не уезжал. Знаю в нем каждый дом, каждую улицу, знаю многих людей, живших на этих улицах. У матери отца был, что называется, открытый дом. К нам ходили чуть ли не все, кто был связан с университетом. Словом, хотя город должен был быть для меня живым из-за людей, связей, воспоминаний, так никогда не было. Массивные, низкие, как будто недостроенные дома, длинные, как туннели, пересекающие весь город улицы, память о Петре и Петербурге, по которым зимой дуют степные заволжские ветры. В детстве я больше всего боялся, что они унесут меня. К нам эти ветры приходят со стороны Саратова, но родина их дальше, в казахских степях и еще дальше в Сибири. Город и сам казался мне родом оттуда. Конечно, я не прав, он все-таки живой. Здесь родилось несколько хороших писателей, поэтов, художников. Отсюда и любимый мной Андрей Платонов. В нашем городе был и до сих пор есть некий налет столичности. Десяток монументальных зданий, балет. Все это память того краткого периода, когда он был столицей огромного центрально-черноземного края, а потом, по слухам, должен был стать столицей РСФСР, однако куда больше в нем от лишенца. Воронеж был обманут и с Россией, и со старой областью, от которой перед войной оставили ему едва треть, но обманут, особенно по тем временам, не жестоко, не страшно. После революции здесь осели очень многие, и тартусская профессура, и те, кто переехал сюда в пору взлета Воронежа, а потом уже не имел сил снова подняться и искать другого. Все они довольно быстро смешались со старыми коренными воронежцами, благо пустых, брошенных своими мест было много. Бежать отсюда было легко, до Дона, Ростова, Кубани, Крыма рукой подать. Слившись, эти разные, опять-таки разночинные интеллигентские толки снова стали ставить любительские спектакли, играть в бридж и буриме, а под Новый год крутить тарелки снова, как и раньше. В домах весь январь не убирали маленьких пышных сосенок, которые здесь наряжали вместо елок. Длинные иглы их почти не опадали. Бытовала тут и кое-какая наука. Хорошая библиотека, центр Черноземья, рядом огромный старый бор, самый южный в степи. В деревнях мешанина всяческих сект. Граничность этой территории, хоть и было время всему смешаться и сойти на нет, еще чувствовалось. Старообрядцы, молокани, хлыстовцы. Странное село с блеклым русым вырождающимся народом, упорно считавшим себя евреями, то ли адвентисты, то ли потомки хазар, разбросанные тут и там хутора немцев-колонистов, по большей части, правда, уже без немцев. Все это среди ровного пространства степей, где нет ни гор, ни леса, кроме одного бора, ничего, за что можно было зацепиться, укрыться, где ветер, который так пугал меня в городе, давно уже должен был сдуть и смешать все. С Федором Николаевичем Голосовым я познакомился, когда мне было 13 лет, в начале или середине 57-го года. Как-то на одной из наших семейных торжеств, семейных только по названию, школьный друг отца, теперь он работал директором авиационного завода, привел незнакомого мне студента. Было ему лет 20, и было известно, что он москвич, сын крупного конструктора самолетных двигателей, имя которого назвали всего один раз, да и то шепотом. Он был засекречен. По каким-то никому неизвестным причинам Голосов уехал из Москвы и теперь собирался навсегда поселиться в Воронеже. Он уже перевелся на 4-й курс ИСТФАКа и только что сдал летнюю сессию. Вопреки обычному нелестному мнению о москвичах, существовавшему у нас, как и везде, в провинции, он оказался удивительно тихим и приятным человеком. Легко вошел в наши занятия, от игры в карты до все того же верчения тарелок. И, в общем, уже через год-полтора стал своим. Правда, непонятность, странность его переезда продолжала еще долго сковывать остальных. В нашем кругу все друг о друге все знали, и не только с пеленок. Женились, разводились, вновь сходились, но что бы ни случалось, почти никогда не приступали границ, внутри которых родились и выросли. Дважды или трижды была предпринята попытка женить его. У Голосова был долгий роман с одной из наших знакомых, и тем самым как бы упрочить его воронежскую прописку. Несколько раз через московских знакомых узнавали о причинах столь неожиданного кульбита, но в обоих случаях результат был неутешительным. Недоверие осталось. Однако никаких зримых поводов для беспокойства не было. Все шло так же, как раньше, и я теперь понимаю, что эта тайна даже немало обогатила всех, дала нашему кругу как бы другой пласт измерения. С того времени многие начали таиться, чего раньше у нас никогда не было. Отношения от этого не ухудшились, но былой простоты не стало. К году переезда Федора Николаевича в Воронеж я уже в целом определился. Новейшая философия, конец 19-го, начало 20-го века, пришедшая, как это ни смешно, на смену маркам, занимала все мое время. Хорошие способности к языкам, характерные для нашей семьи, и дед, директор гимназии, и отец были лингвистами, специалистами по классическим языкам, позволили мне еще до окончания школы свободно знать латынь, немецкий, французский, а также без особого труда разбираться в английских текстах. Богатейшее университетское собрание философов рубежа века было в почти монопольном моем пользовании. Месяцами я не сдавал книги, читал, конспектировал, делил на школы, искал влияние и противоборство. В 17 лет после окончания школы я поступил на философский факультет и теперь сталкивался с Федором Николаевичем почти ежедневно. Кафедра, на которой я хотел специализироваться, и его были рядом. К этому времени он уже защитился и читал курс русской истории. Так получилось, что мы вместе стали ходить в университет, часто гуляли и в недолгое время быстро сошлись. Хотя он был старше меня менее чем на 10 лет, Я, да и он, числили друг друга в разных поколениях и не переходили дистанцию. В 21 год моя жизнь круто изменилась. Родители разбились насмерть в только что купленной машине. Я остался один. Сейчас я не помню, как прожил ту весну и лето. Единственным, кого я мог тогда видеть, был Федор Николаевич. Теперь я понимаю, что он уже в то время добросовестно пытался заменить мне семью, но при тех отношениях, которые у нас были, это было невозможно. Денег я не брал, от всякой помощи отказывался. Мне казалось немыслимым, что кто-то будет делать для меня то, что делали мать и отец. Внешне его поведение со мной почти не изменилось, однако я чувствовал, что стал в его глазах другим, да и сам часто ловил себя на том, что кажусь себе старше его. Все-таки у него были и отец, и мать. А у меня никакого прикрытия уже не было. Я был старшим в своем маленьком роде, главным и последним в нем. Все же, хотя я и не позволял Федору Николаевичу помогать мне, я знаю, что только благодаря ему я смог тогда встать на ноги. Жизнь продолжала нас связывать и дальше. В 22 мне предложили аспирантское место в Москве, но по специальности, которая не вызывала у меня ничего, кроме недоумения, научному атеизму. В Воронеже никаких перспектив не было. Я как бы намеренно вышел из того круга, центром которого были мои родители. Продолжать старые отношения я не хотел и не мог, однако сейчас, задним числом, я часто удивляюсь, как быстро произошел этот разрыв, как быстро я был изъят из их жизни, а не из моей. Несмотря на отличный диплом, место при университете для меня не нашлось, и я был распределен в школу. Шел август. Я уже начал готовиться к урокам, несколько раз побывал в своей будущей школе. Федора Николаевича в это время в Воронеже не было. Еще в июне он уехал в Москву, где тяжело болело, а в конце июля умерла его мать. В середине августа он вернулся, чтобы уладить свои воронежские дела перед возвращением уже окончательным в Москву. Отец его после смерти жены оказался совсем один, очень сдал, тоже почти все время болел, и оставлять его надолго было нельзя. Больше как о шутке я рассказал Федору Николаевичу о месте научного атеиста, но он отнесся к этому делу иначе, и в конце концов я следом за ним поехал в Москву. Может быть, не столько из-за его доводов, сколько из-за него самого. В ноябре я легко выдержал экзамен и стал аспирантом. В Москве через 2 года я женился на милой девушке, тоже аспирантке, но из другого сектора. Она была похожа на мою мать, но не лицом, а скорее повадкой, и, думаю, понравилась бы родителям, будь они живы. На последнем году аспиранства у нас родился ребенок. Кучу проблем, которую вызвало его появление, мы, признаться, не предвидели. Ни жить, ни работать было негде. С Федором Николаевичем мы в то время почти не виделись, и поэтому и жена, и я были буквально поражены, когда он предложил нам поселиться у него в большой трехкомнатной квартире на Суворовском бульваре, оставшейся ему после недавней смерти отца. Несколько раз он пытался прописать нас у себя, а потом, когда выяснилось, что единственный путь — усыновление, он и моя жена сумели уговорить меня на это. В январе 72-го года, ровно за 7 лет до неожиданной смерти Федора Николаевича, я стал его сыном, правда, сохранив свои прежние имя, отчество и фамилию. Умер Федор Николаевич 16 января 79 года в нашем подъезде от разрыва сердца буквально за 1 секунду. Врач-кардиолог, который жил на 2-м этаже и тут же спустился, уже ничего не смог сделать. После смерти Федора Николаевича я оказался его единственным наследником, других родных у него не было. Среди той части имущества, которая нам была не нужна и которую мы запихали на антресоли, находился и огромный портплет, где, как я знал, хранились бумаги и записки, отобранные Федором Николаевичем за год до смерти. Я знал также, что остальное он сжег, а с этим собирался работать дальше, и что эта работа была для него главным в жизни. То, что я убрал эти бумаги и забыл о них, — мой грех, так же, как и другой грех, согласен усыновление. Есть вещи, которые делать нельзя, даже если никому от этого не стало хуже. Надо сказать, что при том, что мы действительно последние годы жили как одна семья, Федор Николаевич никогда не посвящал меня в свою работу, да и я ни в коей степени не вмешивался в его дела и не интересовался ими. Степень близости между нами была переедена, и углублять ее мы оба не желали. Во многом здесь сыграло роль мое чувство вины перед матерью и отцом за согласие на усыновление и его чувство вины за то же самое. Архив Федора Николаевича провалялся среди другого хлама несколько лет. Я говорил себе, что надо заняться им, что это мой долг, но всегда текущие дела отвлекали меня, и я постепенно стал о нем забывать. Антресоли пополнились папками с моими бумагами, и портплет потонул в них. Боюсь, что я бы так и не вспомнил о нем, если бы мне, насколько это вообще возможно для научного атеиста, не был дан знак свыше. В марте 1984 года я работал в архиве Троицы Сергиевой Лавры в фонде тогдашнего архимандрита отца Феодосия, готовя большую статью о религиозной философии рубежа века. Материал был богатейший, особенно интересной была переписка Феодосия с Владимиром Соловьевым. К концу месяца у меня набралось уже несколько толстых тетрадей и выписок. Я понял, что пора остановиться, иначе потонешь. На завтра я заказал последнюю порцию дел. В гостинице достал спрятанные на дне чемодана коробки конфет для девочек из хранения. А потом отправился в ресторан. Утром пиво поставило меня на ноги, и я, хоть слегка и помятый, к 11 был в архиве, вручил свои дары, получил дела и принялся за работу. Развернув очередное послание к Феодосию, я вдруг увидел, что оно написано почерком Федора Николаевича. Ничего не понимая, я долго тупо смотрел на него, потом перевернул страницу, но и там были те же нажимы и те же буквы. Письмо было написано его рукой, сомнений тут не могло быть никаких. Ни разу в жизни я не встречал ничего похожего на его резные, с явным левым наклоном, одновременно совершенно непонятные и каллиграфические буквы. Подписано письмо было фамилией Шейкеман, которую я видел впервые. Было оно короткое и неинтересное, отпуск денег для библиотеки и список вновь приобретенных книг. 2 часа я просидел над этим злосчастным посланием, 30 раз перечел его, рассматривая каждую букву. С таким бредом я еще не сталкивался. Впору было перекрестить письмо и сказать «Сгинь». Единственное, что пришло мне в голову, посмотреть, нет ли в архиве фонда этого самого Шейкемана. Девочки разузнали мне все за 20 минут. Фонд был, но принести его уже не могли. Пятница, вечер, и из хранения все ушли. Я тоже собрался и вышел на улицу. Город тонул в густом тумане, и церкви почти не были видны. Ранняя в этом году весна растопила снег, и обычная вязкая грязь маленьких городков стояла везде. Скоро должны были звонить к вечерне. У главных ворот лавры я свернул налево и начал обходить ее. Так часа полтора я гулял каждый вечер. Скоро и вправду зазвонили, туман глушил и рассеивал звук, звонили со всех сторон, но далеко. На полпути я потерял лавру, долго плутал по кривым грязным улочкам, спрашивать никого не хотелось, а потом, сделав почти полный круг, неожиданно вышел к центральной площади, где стояла моя гостиница. Я уже знал, что сегодня поеду домой, приму ванну, вообще, по возможности, приведу себя в порядок, в понедельник же продлю командировку и займусь этим Шейкеманом, а после него архивом Федора Николаевича. Домой я попал среди ночи, и сразу же стал рыться в столе, ища письмо или какую-нибудь записку Федора Николаевича. Все-таки я надеялся, что почерк не его. Наконец нашел, и так же тупо, как в архиве, понял его. После смерти Федора Николаевича, пока еще все связанное с ним не стало забываться, я часто думал о конце его семьи. Мне было страшно, что я оказался единственным его родственником, единственным наследником. У меня со стороны отца и матери до второго и третьего колена не осталось никого. Во всяком случае, я ни о ком никогда не слышал. Помню, что на поминках Федора Николаевича я, чуть ли не первый раз в жизни напившись, говорил жене, что предал отца и мать, что это из-за нее я отказался от них, и теперь мне надо продолжать два рода, и свой, и Федора Николаевича, и что я так не могу. Потом, когда все ушли, и мы остались одни в этой огромной квартире, я лег в своей комнате, но спал недолго. Скоро поднялся и стал искать жену. Я ходил из комнаты в комнату, но ее нигде не было. Мне стало страшно, я закричал, она тут же прибежала, и я также в крике и в слезах выговаривал ей, что я всех предал и теперь как обрубок никому не нужен. Она почти до утра просидела со мной, ничего не говорила, только гладила. Больше мы к этой теме не возвращались. Но уже тогда, пьяному, мне показалось, что она думает так же, и ей нечем помочь мне. Теперь, после своего ночного возвращения из Загорска, я проснулся уверенный, что Шейкеман и Федор Николаевич напрямую связаны между собой. Всю ночь, то ли во сне, то ли в полудреме, я думал, почему Шейкеман возобновился именно в почерке. Буквы и слова представлялись мне дорожкой, уже один раз пройденной, которую надо размотать, распутать, чтобы не петлять и идти скорей. Моя утренняя уверенность была связана с наблюдениями за сыном. После смерти отца и матери я искал в нем их черты. Подсознательно я думал, что мой сыновний долг хоть в каком-нибудь, пускай неполном виде, возобновить их. Внешне Саша мало походил на нас. Глаза, правильно очерченный рот, весь облик скорее напоминал линию жены, однако мелкими, непонятно даже как наследуемыми особенностями характера, вкусами, пристрастиями, он пошел в нас. Спал он так же, как отец, в позе задумавшегося философа, положив указательный палец на нижнюю губу, и как отец отходил от ссор, рассматривая географическую карту. Как я, он просыпался всегда в том же настроении, в каком заснул, а говоря, кружил по комнате, причем чем быстрее говорил, тем быстрее кружил. Отец называл это разматыванием мысли. Почерк был из особенностей того же рода. Встав, я принял ванну, позавтракал и, несмотря на протесты жены, начал разгребать антресольный мусор, пока не добрался до портпледа Федора Николаевича. На пятой из двух десятков папок, лежащих в нем, была приклеена бумажка с надписью «П. М. Шейкеман». Выписок в ней было мало. Федор Николаевич знал о своем прадеде только то, что он был белорусским евреем, участвовал в Балканской войне 1877-1878 годов, потом крестился, принял сан и священствовал в одном из подмосковных приходов. Его единственным ребенком была дочь Ирина, умершая в 1923 году. С удивлением я обнаружил, что не авиаконструктор Голосов, фамилию которого он носил, а сын Ирины Шейкеман Федор был настоящим отцом Федора Николаевича. Все остальное, что есть в этих записках о П.М. Шейкемане, мне удалось разыскать в трех основных местах. В архивах Троицы Сергиевой Лавры и Московской Патриархии, а также в различных московских и петербургских газетах 70-80-х годов прошлого века. Надо сказать, что сам Шейкеман в своих письмах старательно обходил все, что касалось его юности и Балканской войны. И без газет, несмотря на их вранье и подчас фантастические преувеличения, мне было бы нелегко понять хоть что-нибудь из его жизни. В письмах, как мне кажется, я сумел уловить общий тон этого человека и из газет выбирал живые детали, согласные с ним. Историю жизни Шейкемана я начну со стихотворения Федора Николаевича, которое, как мне кажется, ей близкое. «Стволы поваленных деревьев покрыты мхом, их корневища сгнили, ямы заросли землей. Кору и мох укроют снега зимой. Во время мора скот пал и брошен пастухом. Кто был хозяин здесь, предвидел большой падеж. В начале осени балтийский ветер гнилой несет дожди, и с ними уходит дух живой. Кто ходит за тобой? Пастух твой знает, когда ты упадешь. В земле вода проложит корни свои, и, укрепясь, где дерево стояло, начнет ручей. Ствол дерева, покрытый мхами, он неизвестно чей. Он здесь лежит всю осень, он дышит от земли». Петр, до крещения Симон Моисеевич Шейкеман, был старшим сыном гомельского кантора Моисея Шейкемана, имя которого в середине прошлого века знали многие евреи черты оседлости, и сотни из них приезжали в Большую Гомельскую синагогу послушать его необыкновенно сильный и мягкий голос. Самый чтимый в то время в Белоруссии раввин Соломон Тышлер из Гродно говорил, что у него добрый голос, и Господь всегда слушает его. Гомельские евреи, молившиеся вместе с ним, тоже считали так. И 7 лет, пока он пел, молитвы их доходили до Господа. В городе не было ни одного погрома, и община, насколько это вообще возможно, процветала. Много раз Моисея Шейкемана приглашали петь крупнейшие синагоги Киева, Одессы, Минска, Лодзи. Однажды его несколько дней обхаживал антрепренер, застрявший в городе итальянской труппы. Их баритональный бас, на котором держался весь репертуар, умирал в больнице. Антрепренер сулил ему всероссийскую славу, но Шейкеман и ему, и другим отвечал отказом. Кажется, это было связано не столько с местным гомельским патриотизмом, сколько с желанием вообще уехать из России. Такая возможность действительно представилась. Его пригласили занять место кантора в главной пражской синагоге, но уже тогда, когда петь он не мог. Осенью 64-го года Шейкеман простудился, болезнь быстро перекинулась на легкие, к январю он, кажется, поправился, стал выходить, пробовать петь, но в марте все пошло по второму кругу и куда серьезней. Начался туберкулезный процесс. Как только в городе это стало известно, евреи собрали большую сумму денег, и он был отправлен лечиться в одну из швейцарских клиник. Доехал он с трудом, но болезнь захватили вовремя, и через 3 года он вернулся в Гомель практически здоровым, но без голоса. Болезнь началась с горла, с голосовых связок, и они уже не восстановились. Надо сказать, что с тех пор голос исчез из семьи навсегда. Никто из 4 детей Моисея Шейкемана, родившихся после его возвращения из Швейцарии, не обладал, в отличие от старших, никакими способностями ни к пению, ни к музыке. 3 года его болезни, за это время жена Моисея из Сфирь 2 приезжала к нему в Давос, полностью разорили семью. Кроме собранных на лечение денег, отдавать которые было не надо, Шейкеманы задолжали очень большую по тем временам сумму. Частично деньги выплатили, продав дом в Гомеле, после чего вся семья переехала в маленькое приднепровское местечко Речица. Эсфирь была родом оттуда. Оставшийся долг они обещали покрыть в течение 10 лет. Как это сделать, никто не знал. Дальнейшая судьба долга мне неизвестна, но по некоторым глухим намекам в письмах Петра Шейкемана можно предположить, что их обязательство скупил дальний родственник Эсфири, чем-то кажется ей обязанный. Он содержал корчму, и был единственным богатым человеком в местечке. Возврата долга он не требовал, но и обязательств, как обещал в начале эсфири, не уничтожил. В речице семья голодала, единственным заработком были редкие уроки в хедере, которые иногда уступал Моисею Шейкиману местный меломед. Спасались они, собирая в лесу ягоды, грибы и особенно травы, которыми эсфири лечила русских жителей местечка. Евреи не верили в травы и вообще не любили ее. Еще о Моисее Шейкимане мне известно, что он был очень красив, хотя в Гомеле многие, особенно русские, находили его внешность демонической и удивлялись разности лица и голоса. Знаю и то, что после переезда в Речицу он каждый месяц, летом и зимой, на неделю уходил из местечка в лес. Говорили, что в лесу у него вырыта землянка, и он уходит туда молиться. В 1870 году Симон Петр, сын Моисея Шейкимана, и Иосиф, сын их взаимодавца, окончили хедер, они с детства были ближайшими друзьями, оба первыми учениками и гордостью местечка, но для наших записок гораздо важнее, что оба они были влюблены в дочь меломеда Лию, и она, несмотря на запреты родителей, отдавала явное предпочтение Симону, очень походившему на своего отца. Все знали, что они любят друг друга, и осенью, когда получат паспорта, собираются уехать в Америку. В том же 1870 году в местечке был объявлен новый набор рекрутов. Среди прочих жребий пал на Иосифа, и его отец, вместо того, чтобы нанять русского рекрута, это было возможно, потребовал, чтобы шел Симон или чтобы Моисей Шейкиман немедленно погасил долг. Причиной тому была Лия. Когда эсфирь узнала об этом, Моисей Шейкиман был в лесу. Через несколько дней он вернулся, говорил с женой и, не сказав сыну ни слова, снова ушел. Эсфирь тоже молчала. Симон был оставлен один и должен был сам решить, что ему делать. В письмах Петра Шейкимана ссылки на эти дни возникают несколько раз. Единственное упоминание речицы во всей переписке. И всегда как пример положения, из которого нет выхода. И отец, и он знали, что деньги должны быть возвращены. Знали, что он должен идти. Знали, что он пойдет. И оба понимали, что он платит чужие долги. Платит за отца в Швейцарии, за поездки матери к нему. Платит за своих братьев и сестер. Своим согласием он сразу стал старше своей семьи, старше отца. Он нарушил ход жизни рода и должен был выйти из него. Семья предала его, откупилась им, он знал, что спасает то, что для него самого уже потеряно. Когда он в лазарете после тяжелейшего ранения в живот узнал, что будет жить, и согласился креститься, это было только завершением его выхода из рода, из всего избранного Иеговой народа. Это равно понимали и он, и отец, не сказавший ему тогда в речице ни слова и ушедший в лес, и мать, бывшая с ним до последней минуты, и тоже ничего не сказавшая ему, и его братья и сестры, и все местечко. Забегая вперед, скажу, что ни до, ни после крещения он никогда не переписывался со своей семьей и, кажется, не имел никаких известий о ее судьбе. В отличие от других неофитов, знавших свой грех и мстивших за него прежним единоверцам, в отличие от исступленной религиозности многих из них, он был спокоен в своей новой вере, как человек, заплативший за все вперед и бывший теперь в расчете. В русской армии Петр Шейкиман прослужил 10 лет, с 70 по 79 год. Он прошел всю Балканскую войну от тяжелейшей переправы через Дунай, во время которой их батальон первым форсировал реку, закрепился и дал навести переправу. Во время этого боя из 500 человек в живых осталось только 70, остальные утонули в реке, или погибли, защищая первый кусок правого берега Дуная. После переправы они разыскали и похоронили меньше сотни своих, а другие 3,5 сотни не добрались и до берега. Потом их батальон пополнили почти до нормы, назначили нового командира, старый капитан Тулик был убит, и после недельного отдыха послали дальше. Они попали в корпус генерала Гурко, вместе с ним прошли всю Болгарию, взяли обледенелый Хаинкиойский перевал, заняли Шипкинский, этот же перевал они под командованием Столетова затем обороняли от главных сил турок. Штурм шел 3 дня, а потом еще несколько, но уже не так сильно, и турки устали, и они подкрепление получили. Их батальон был почти весь перебит уже в первый день боев, из 400 осталось 30. Батальонный капитан Жуков, ротный поручик Глюк и 28 солдат без единого унтера. Стояли они чуть ниже седловины, на той стороне перевала, которая была обращена к туркам, и раньше других оказались под ударом. На Шипке в первый раз зацепило его. Пуля попала в живот. Сначала он кричал, но своих живых рядом уже не было, а турки еще не подползли, только стреляли. Потом впал в забытье, и турки, когда пришли, думали, что он мертвый. И он сам так думал. Из карманов у него все вынули, сапоги сняли, а приканчивать не стали. Значит, даже не пошевелился. Под утро, когда стало совсем холодно, он очнулся. Наш по этому месту сильно стреляли, и турки отошли назад, ниже. А он пополз к своим, выше, и помнил, что кишки придерживал, чтобы не вывалились. В конце концов, в лазарете его выходили, и там же, в лазарете, сам Скобелев приколол ему 2-го солдатского Георгия. Первый он получил за переправу через Дунай. Из евреев он был единственный, награжденный 2 Георгиями. Это сразу сделало его одним из героев войны. Пока он был в лазарете, еврейские, а потом и русские газеты писали о нем изо дня в день. Для либеральной прессы он был свидетельством верности евреев своему русскому отечеству и подтверждением необходимости пересмотра законов о евреях, а правые, здесь главным был гражданин Мещерского, тоже хвалили его, но отмечали, что такой еврей один, а остальные только и думают, как бы споить и ограбить русского мужика, а самим и детям своим в солдаты не идти. Потом, после того, как Симон Шейкеман крестился, кстати, его крестным был тот же Скобелев, и правые начали писать о нем только как о герое, из евреев он был сразу же изъят, и лишь в 2 из множества статей я нашел замечание, что путь Петра Шейкемана — единственный для евреев России, если они хотят здесь остаться. Правые были авторами и большинства легенд о Шейкемане. Человек он был действительно отчаянный, больше потому, что до Шипки не хотел жить, всегда вызывался охотником, ходил за языками, в полку считался из первых храбрецов, но из того, что ему приписывалось, не совершил и 10-й части. Особенно популярна была история крещения Шейкемана, обошедшая многие газеты. Пошла она от московских ведомостей, которые писали, что спас его солдат Иван Солопов. Такой действительно был в их батальоне и погиб, защищая Шипку, что он вынес его тяжелораненого из-под огня. До этого за ним 2 ходили другие солдаты, один русский, другой болгарин, но оба не дошли, так густо стреляли турки. Солопов же дополз и вынес его, или, вернее, выволок. Лежал Шейкеман совсем плохо, точно между своими и турками. Наши оттуда еще вчера отошли, а турки их окопов пока не заняли, боялись и только стреляли. Добирался до него Солопов долго, и хоть наши как могли отвлекали турок, его заметили, и когда он назад в гору полз с Шейкеманом, турки по нему уже все время стреляли. Корреспондент писал, что меньше 2 метров оставалось до укрытия, когда пуля попала Солопову в спину. Потом они лежали вместе в лазарете на соседних койках, Считалось, что оба умрут, но Шейкиман выжил, а у Солопова началась горячка, его соборовали, и он за полчаса до смерти, придя в сознание, прошептал что-то один раз, второй. Но разобрать было нельзя, а потом, когда врач и Шейкиман склонились над ним, поняли, что он Сима Шейкимана зовет и ему говорит: «Ты, Сима, когда я умру, крестись, а то басурмане радоваться будут, что христиан меньше стало». После войны Шейкиман вышел в отставку по ранению и поехал в Сергиев Посад к троицкому архимандриту Феодосию, который много писал ему и звал к себе в монастырь долечиваться. Как видно из писем, сначала Петр Шейкиман хотел совсем уйти в монастырь. В Речице прервалась и кончилась одна его жизнь. На войне дважды гибли почти все, кого он знал, чудом не погиб и он. Теперь, после крещения, как бы обязавшись жить заново, он понял, что у него на это нет сил, что он уже давно пережил себя, и тот остаток, который ему дан, хочет провести среди других людей, доживающих свой остаток в монастыре. Думал он о том, что должен узнать веру, в которую перешел. Феодосий разрешил ему жить в лавре. В основном он лежал в монастырской больнице, но на пострижение неизвестно почему согласия не дал. Виделись они часто, почти каждый день, подолгу гуляли и внутри лавры, и вокруг. Феодосий не знал древнееврейского, но перевод Ветхого Завета, который тогда делали и по главам присылали на отзыв, ему не нравился. Каждый раз он приносил Шейкиману бумажку с несколькими библейскими стихами и спрашивал его мнение. Феодосий был духовным отцом Шейкимана, исповедовал его, знал о нем все, но когда Шейкиман года через полтора вновь попросил его о пострижении, наотрез отказал ему, запретил и думать, да еще накричал. Дня через два он сам вернулся к этому разговору и сказал, что Шейкиман должен подготовиться к экзаменам за курс семинарии, сдать их и принять сан. С его способностями и знаниями года на это за глаза хватит. Шейкиман подчинился. В апреле 82-го года он успешно сдал экзамены, почти сразу женился на дочери покойного фряновского попа отца Сергия, Наталье, а летом того же года очень торжественно, в присутствии московского митрополита и многих троицких монахов, был посвящен в сан и получил приход своего покойного тестя. Фряновским отцом Петром он прожил всего два года. Брак его начался счастливо. Уже в конце первого года супружества Наталья родила ему дочь Ирину, крестным был отец Феодосий. Ждали еще ребенка. Но весной 85-го года Наталья простудилась, слегла и в неделю умерла. Ирина тогда только что научилась говорить «мама», и два месяца почти все время звала ее «мама, мама». Отец Петр думал, что сойдет с ума. Так она просто звала, а когда кто-нибудь приходил, кричала, только кормилицу иногда подпускала, и то ночью во сне, не разбирая, тогда ее и кормили. Похудела она страшно, весело, как годовала, и врачи думали, что не выживет. Через год Ирина перестала звать мать, забыла это слово, и потом, даже когда выросла, всегда была уверена, что мать предала ее и бросила. В отца она была влюблена, и он в нее тоже. Вскоре после смерти жены отец Петр оставил приход, снова переехал в Сергиев Посад, но пострига, хотя Феодосий теперь предлагал, не принял, остался в миру, чтобы по-прежнему жить с Ириной. Феодосий сделал его в лавре библиотекарем, и он прослужил на этом месте до самой смерти в 1901 году. Кроме Ирины и своих непосредственных библиотекарских обязанностей, он позже, отойдя от смерти жены, много занимался двумя темами. Первая была связана с Ветхим Заветом, грехопадением Адама, идолопоклонством его потомков, обращением и избранием Авраама, обетованием ему и его роду. Как мне кажется, жизнь рода, жизнь в роде были главными для его понимания всей начальной библейской истории. Всего — и смерти, и спасения, и праведности, и греха — это его история человеческого рода, Его начало, продолжение и конца во многом повторяло историю его семьи и его самого: речицу, шибку, крещение в лазарете, рождение Ирины и то, что она выжила.